kera chabro khoba chunu du khuru dula khuru khuru dula luga pala duda per chaya da khert asara bugo kaku ahto hola hisab durha buni dunya la kochona khert asara bugo kaku ahto hola hisab durha buni dunya la kochona ба стали чудула хурун рак гиба куна дун хатин толе бала ишхутула хаб ишху ишхуду атал шуле иго мушаралдаса бала ишхутула хаб ишху ишхуду атал шуле иго мушаралда